Обрадованные перспективой счастливого избавления, люди дали выход своим эмоциям, едва не задушив в объятиях своего молодого капитана. «Это наш общий успех, друзья», — сказал Дани. «Без вашей помощи он был бы невозможен. Сегодня и завтра объявляю выходными. Послезавтра с утра жду всех навигаторов на рабочих местах. Я, Энаш и Йокшан в рубке управления будем вычислять курс. Остальные навигаторы должны на своих резервных рабочих местах нас проверять. Если кто заметит неточность, прошу вмешиваться без церемоний. Инициатива приветствуется». Вернувшись в свою каюту, Дани дождался связи с Эстер и сообщил ей об удачном испытании Итака на полной мощности. Утром 9-го швата Дани, Энаш и Йокшан взяли курс на родную звезду. Точку прицеливания определили, исходя из относительных угловых координат 5 ближайших к Шемишу шаровых звездных скоплений. Всего этих скоплений в галактике за время полетов к звездам было зарегистрировано 215. Некоторые из них располагались внутри диска галактики, другие входят в ее сферическую подсистему. Каждое шаровое звездное скопление имеет регистрационный номер и узнается навигаторами по своему расчетному положению относительно опорных квазаров по диаграмме спектр светимость своего звездного населения и индексу металличности. Идентифицировав искомое скопление, трое навигаторов пришли к выводу, что занесло их не так уж и далеко. Случайный курс, который установил Дани, уходя от столкновения, примерно соответствовал направлению перпендикулярному плоскости диска галактики от точки встречи с коллапсаром. Дани комментировал по видеосвязи все свои действия. Пилоты и навигаторы линтеров проверяли правильность расчетов. Энаш и Йокшан подобрали ближайший к точке прицеливания квазар и рассчитали относительно него малые углы корректировки курса. По команде Дани Млахим вывел и так на достаточный для пульсирующего полета уровень мощности. Дани лег на курс и начал разгон на поверхности текущего момента. Торопиться было некуда, топливо экономить было незачем, и он поставил ускорение всего в 1 граф. При таком ускорении стандартных 300 километров в секунду космолет должен был достичь через 8,5 часов. И все это время экипаж мог наслаждаться нормальной гравитацией. По этому поводу Леви устроил в кают-компании пир и танцы. Дани, отпустив на отдых Йокшана и Энаша, сам на пир не пошел. И повар принес ему 2 порции жаркого из культурного мяса и салат под особым соусом прямо в рубку. Через положенное время Дани произвел корректировку курса и ввел темпоральные генераторы. Запланированный прыжок на 1000 световых лет должен был занять 3 суток, 14 часов и 24 минуты. Никаких известных черных дыр по маршруту прыжка не было, и выход на глиссаду Дани запрограммировал по хронометру. Он включил курватор-метр, который теперь стоял рядом с рабочим местом первого пилота, на тот случай, если какая-нибудь неизвестная дыра все же появится рядом с курсом прыжка. Расстояние до точки, в которой теоретически должен был находиться Шемиш, по расчетам равнялось 7069 световым годам. Преодолеть этот путь Дани предполагал за 8 гиперпространственных прыжков, каждый раз уточняя курс при выходе на поверхность текущего момента. Если бы этот полет проходил на обычном исследовательском корабле, то из-за необходимости дозаправки от звезд на это потребовалось бы около 9 месяцев. Обычно исследовательский корабль имел на борту всего 40 человек экипажа, плюс десятка-два ученых, но его жизненные ресурсы соответствовали пассажирскому кораблю на 1000 человек. Дальний берег после переделки мог не тратить время на дозаправку и так решал все проблемы с водородным топливом. Поэтому Дани планировал достичь нужной точки пространства всего за 1,5 месяца. Отработав 2 вахты, 20-летний капитан попросил второго пилота Энаша сменить его и отправился спать в свою капитанскую каюту. Так, вахта за вахтой, потянулись дни полета к родной планете. Жизнь на борту наладилась. После долгих лет неуютного руководства Переца экипаж наконец-то обрел доброго и отзывчивого капитана. И так работал без сбоев, и Млахим, не переставая им восхищаться, возносил всесильному молитвы о том, чтобы этот чудо-аппарат оставили навсегда на борту дальнего берега. Дани же уверял его в том, что так оно и будет. Медик Эшколь держал перца на успокаивающих уколах, потому что программа нанопроцитов для лечения психических расстройств еще не была разработана. Между тем настало время, когда космолет должен был прибыть на Кадыш-3. Телепат колонии Рахель Батлаван выждала еще 2 недели. В начале 3-й она связалась с Наахом. «Наах, это Рахель. Наш космолет Дальний берег. Он пропал. Не прибыл вовремя. Что могло произойти? Ума не приложу. Ты ведь говорил, что они отправились с лишь небольшой задержкой». «Да. Задержка составила лишь 12 часов. Какой ужас. Они погибли». «Нет, Рахель, корабль потерялся, сбился с курса, но не погиб». «Откуда ты можешь это знать?» «На борту Дани. Он передал сообщение своей сестре Эстер. И где же они?» «Далеко. Над плоскостью диска галактики. Это невозможно. Там нет Ментоса, им не выбраться, не хватит топлива. Какой кошмар!» «Дани передал сообщение через Ментос Хара, и они выберутся. Я это точно знаю. Пусть это мистика с точки зрения науки, но я это знаю, поэтому не переживай. Мне сейчас важно другое, твое официальное заявление о пропаже корабля. Ну, считай, что я это сделала. И что дальше?» Дани сказал, что на маршруте перелета произошел взрыв сверхновой. «Понимаешь, маршрут закрыт. Вы отрезаны от снабжения. Я задержал вылет 2-го вашего космолета, победителя пространства. Пришлось придумать формальный повод переаттестацию экипажа. Неприятно, но пришлось. Теперь я хочу выслать исследовательский корабль, чтобы подтвердить космическую катастрофу и проложить новый маршрут в обход этого места. Так что колонии придется пока обходиться без нового оборудования и без обновления пищевых культур. Дальний берег официально, скорее всего, признают погибшим. Но ты не переживай, все обойдется. А топливо? Откуда они возьмут водород? Ведь там практически нет звезд. Не паникуй, Рахель. На борту находится экспериментальная энергетическая установка. Она способна извлекать водород из вакуума. Но это чистая фантастика, Наах. Теперь уже нет. Дани провел удачные испытания. Ладно, надеюсь, что ты прав. И все обойдется. Предупреди администрацию колонии насчет закрытия маршрутов. Вам придется обходиться собственными ресурсами 6 месяцев. Потом полеты возобновятся по новому маршруту. До связи, милая Рахель. До связи, Наах. На следующий день Наах воспользовался своим правом члена Большого Совета и созвал остальных членов этого высшего органа власти на экстренное заседание. Каждый из членов мог пригласить любого из граждан округов Израиля в качестве эксперта по тому или иному вопросу. На это заседание Наах взял с собой Эстер. Перед началом заседания к Нааху подошел командующий космическим флотом Итамар бен Аарон. «Мир вам, дорогой господин Наах. Я осмелюсь предположить, что на этом заседании речь пойдет о предполагаемом вами коллапсаре на пути к звезде Борнео, не так ли?» «Да, господин Итамар, доброго вам дня. Я до сих пор не понимаю, как я поддался порыву и написал приказ капитану Дальнего берега, касающийся вашего ученика Даниэля Бенашера. Потом, проанализировав вероятность появления коллапсара на маршруте, я пришел к выводу, что она практически равна 0. Но я не жалею о содеянном. Если бы я этого не сделал, а вы вдруг оказались бы правы, тогда мне пришлось бы уйти в отставку и, возможно, даже покинуть этот мир, чтобы переселиться в мир информационный для полного уединения и скорби о погибших. Но все-таки я бы хотел попросить вас не упоминать в ходе сегодняшнего разбирательства о моем приказе, потому что, строго говоря, оснований для издания такого приказа было маловато». «Я вас понимаю, господин командующий. Я не буду злоупотреблять вашим доверием. Пожалуй, я даже не буду пытаться убедить Большой Совет в том, что Дальний берег жив, но заброшен за границу галактики. Моя цель — закрыть маршрут. чтобы не пострадал еще какой-нибудь корабль. Отлично, господин Нах. Благодарю за понимание. Когда все члены Большого Совета наконец собрались в зале заседаний, Нах поднялся на кафедру и начал свою речь. «Я попросил вас собраться, дорогие коллеги, по очень грустному поводу. Вчера я получил от телепата космической связи нашей самой далекой колонии Кадыш-3 официальное сообщение о пропаже одного из двух космолетов, принадлежащих этой колонии. Речь идет о Дальнем Береге. Он не прибыл по расписанию. Его нет уже 2 недели. Это 3-й случай пропажи космолета за всю нашу историю. Прошу высказываться, коллеги». «Кто именно передал сообщение, коллега Наах?» — спросил главный специалист по медицине. «Это была Рахель Батлаван, телепат 3-го уровня. Она ведь, насколько я знаю, девушка очень молодая. Всего 35 лет и очень эмоциональная. Я помню ее. Она училась на медицинском факультете, но по специальности работать не стала, объяснив это тем, что ей не хватает смелости для принятия ответственных и быстрых решений. Не могла ли она передать что-то несоответствующее действительности?» «Что же, коллега Матитьяху, она именно такая, какой вы ее описали. Но как телепат она безупречна. Я поручусь за достоверность ее сообщений. Она моя ученица, и я ее отлично знаю». «Тогда что же могло послужить причиной исчезновения? Может быть, отказ техники?» — спросил Матитьяху. «Это очень маловероятно, коллега», — ответил представитель техсовета ИКТ Меир бен Нахман. «Корабли этого типа эксплуатируются уже 80 лет и зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. Отлаженная, надежная конструкция, гелий-3 в качестве топлива не используется. В связи с этим дополнительных рисков нет. А вот вы лучше скажите, коллега Матитьяху, насколько надежен был капитан Дальнего Берега с точки зрения медицинской психологии?» «Я поддерживаю коллегу Меира», — сказала координатор ИКИ Бина Батрахамим. «Я слышала, что у капитана Переца были проблемы с экипажем». «Я должен признаться, коллеги, что у капитана Дальнего Берега действительно есть проблемы с людьми. В прошлом году от него ушли 2 энергетика и капитан Линтера», — заметил командующий флотом. «Я предполагал предложить ему почетную отставку в этом году с назначением пожизненной пенсии. Прослужил он долго, 150 лет. Никаких серьезных происшествий за свою карьеру не допустил, но всему есть предел. Люди, в конце концов, устают от ответственной работы и должны вовремя уходить на заслуженный отдых. Так что ж вы, коллеги, полагаете, что капитан совершил какую-то фатальную ошибку?» — спросил Матитьяху. «Я думаю, что мы должны рассмотреть еще одну причину, по которой корабль мог исчезнуть, находясь в гиперпространстве», — ответил Наах. «Я имею в виду взрыв сверхновой, где-то близко от маршрута корабля. В этом случае хвост вновь образованной черной дыры мог оказать на корабль разрушающее воздействие. И если это действительно произошло, то маршрут полетов на Кадыш-3 надо прокладывать заново. Узнать это мы сможем только одним способом. Необходимо организовать исследовательский полет по маршруту». «Вы меня просто удивляете, коллега Наах», — возмутилась координатор ИКИ Бина. «Вы хоть представляете себе, какова вероятность взрыва сверхновой за последние 2 месяца на линии маршрута, настолько близко к этой линии, что хвост черной дыры в гиперпространстве мог бы оказать заметное приливное воздействие на конструкцию корабля?» «Вы правы, коллега Бина. Если учесть, что сверхновые взрываются в нашей галактике с частотой в среднем 1 раз в 1000 лет, и зона захвата хвоста черной дыры в гиперпространстве ничтожно мала по сравнению с диаметром галактики, то получается исчезающе малая вероятность этого события. Но все же она не равна нулю. И если мы проигнорируем эту вероятность, то может погибнуть другой космолет, который отправится по маршруту. Ущерб от этого будет колоссальным. Я думаю, стоимость космолета вам, коллеги, известна, не говоря уже о потере 40 жизней. «Как вы себе представляете обследование маршрута длиной 16 600 световых лет? Если прыгать от звезды к звезде к дозаправке, на это уйдет 2 года. К тому же Если вы окажетесь правы, то корабль при очередном выходе на поверхность текущего момента может попасть под излучение взрыва сверхновой и погибнуть. Получается плохо, как ни прикидывай. Есть план. Дело в том, что я примерно знаю место катастрофы. Мы также знаем, что взрыв не мог произойти раньше, чем за 2 месяца до прибытия дальнего берега на Эрец, иначе бы он не долетел. Исходя из этого, можно подобрать целевую звезду так, чтобы маршрут к ней прошел в стороне от предполагаемого места взрыва, но не слишком далеко от него, чтобы гравиметр корабля зафиксировал черную дыру в этом месте. Я всегда знала, что телепаты склонны к мистике, но не настолько же, коллега. Но хотя бы попытайтесь подвести маломальскую научную базу под вашу гипотезу. Извольте. Но предупреждаю, вы можете не поверить. Дело в том, что все события, которые происходят в нашей Вселенной, происходят не случайно. Каждое состояние поверхности текущего момента предопределено совокупностью параметров предыдущего состояния. Теперь представьте, что некий сверхмощный вычислитель на основе параметров текущего состояния Вселенной может вычислить все параметры ее последующего состояния. Тогда, получив результат для заданного промежутка времени, мы узнаем судьбу интересующего нас объекта в виде некоторой вероятности. Наших вычислителей не хватит даже на то, чтобы рассчитать судьбу на секунду вперед для любого из вас, коллеги. Да и собрать исходные данные для такого расчета задача невыполнимая. Для нас невыполнимая, но не для ментальной сети. Некоторые люди, сильно связанные с Ментосом и живущие без экрана, могут получать результаты расчетов судьбы для какого-либо человека, опять-таки живущего без экрана. Такие люди образуют пару медиум и ясновидящий. И у меня есть такая пара для данного случая. Я пригласил на это заседание ясновидящую Эстер Бат-Ашер. Она телепат 3-го уровня и поэтому живет без экрана. Она получила расчет судьбы для медиума, которым является ее брат, телепат 4-го уровня Даниэль Бен-Ашер. Сейчас Даниэль находится на борту дальнего берега. Но вы же сказали, что корабль погиб. Я этого не говорил. Он мог и спастись. Дело в том, что расчет Ментоса для медиума Даниэля давал равновероятный исход судьбы, либо гибель, либо спасение. Но самое главное, что согласно предсказанию госпожи Эстер, роковое событие должно было произойти на 10-й день полета. Отсюда и примерные координаты взрыва сверхновой. Но если вы знали заранее о том, как закончится этот полет, почему же вы не предприняли никаких мер, чтобы его отменить? В том-то и дело, коллега Бина, что отменить полет было нельзя. Расчет судьбы на то и расчет, что он учитывает мнение всех людей, причастных к событию. Если бы я постарался отменить полет, у меня ничего бы не вышло, потому что те, от кого зависит окончательное решение, не поверили бы в реальность опасности, и полет все равно бы состоялся. Решить судьбу так или иначе можно только в том случае, если в предсказании существует вилка вероятностей, и только в тот момент, на который эта вилка вероятностей указывает. Я, госпожа Эстер и другие друзья господина Даниэля сделали все возможное для того, чтобы в решающий момент у него было все необходимое для правильного разрешения вилки вероятностей. И я верю, что Даниэль справился. А я вот не верю. Все, что вы тут наговорили, абсолютно ненаучно. Мистика, бред. Вы, телепаты, можете верить во что угодно. Но я, и, надеюсь, все остальные тоже, будем верить только фактам. Я присоединяюсь к мнению коллеги Бины, сказал председатель техсовета Иктмеир. Ваши рассуждения, коллега Наух, действительно имеют с наукой мало общего. Может быть, вы и правы насчет Ментоса, но проверить этого мы не можем, поэтому давайте лучше опираться на факты. А факты у нас таковы. Во-первых, дальний берег пропал. Предлагаю считать его погибшим, чтобы родственники членов экипажа смогли получить причитающиеся льготы, социальные пособия и денежные компенсации, а главное — лицензии на детей. Это касается граждан округов Израиля. Во-вторых, как ни мала вероятность появления новой чёрной дыры на маршруте, мы должны эту вероятность учесть и проверить то место, на которое указал коллега Наах. Я за то, чтобы послать пассажирский корабль для исследования этого вопроса, поддержал Мира командующий флотом Итамар. Это будет также проверкой гипотезы, выдвинутой коллегой Наахом насчёт расчётов судьбы Ментосом. Если эта гипотеза подтвердится, то госпожа Эстер сможет предсказывать судьбу исполнителей наиболее ответственных военных операций, что очень ценно в случае войны с галактическими Хара. У меня прямо сейчас возникла идея: а что если создать корпус разведчиков из числа никогда не вступавших под экран островитян? Благодарю вас, коллеги, обрадовался Нах. Сейчас самое важное, чтобы никакой другой корабль не пострадал от новой чёрной дыры. Разрешите поставить на голосование вопрос о том, чтобы направить исследовательский корабль с разведывательной миссией. В результате за предложение Нааха проголосовало большинство членов Большого совета. Специальных исследовательских кораблей в распоряжении флота не было, так как исследовательские полёты были временно прекращены. Наличие большого количества колоний лишало смысла дальнейший поиск пригодных для колонизации планет, и бывшие поисковики были переоборудованы в корабли пассажирские. В данный момент на стационарной орбите Иреца находится 3 пассажирских корабля, продолжил после голосования свою речь Наах. 2 заправляются водородом от Шемеша, и только один корабль, принадлежащий Дену-2, Счастливый остров, готов к полёту. «На нем же хотели вернуться домой наши гости, Дина и Ирина», — мысленно сказал Наах Эстер. «Я им и билеты уже купила». «Придется им погостить подольше. А кто они?» — спросил также мысленно Наах. «Основатель движения Бахарут. Дани познакомился с ними во время своей командировки на Эден-2. Они занимаются кибернетической биологией. Мы с Дани договорились с ними о научном сотрудничестве». «Так они бахуры?» «Да. А что?» Мысль какая-то вертится. Бахуры. Такие вечные девчонки. Вспомнил. Они же, как и телепаты, живут без экрана. То есть... Коллега Наах, что с вами? Вы уснули? Или вам сообщение передают? Поинтересовалась Бина у зависшего Нааха. Ладно, потом поговорим. Извините, коллеги, задумался. Так вот, я и предлагаю отправить разведку экипаж Счастливого острова. Другого варианта все равно нет. Что скажете, коллега Итамар? Согласен. Я объявляю космолёт «Счастливый остров» мобилизованным для выполнения чрезвычайной миссии – выяснение причины исчезновения космолёта «Дальний берег». Хорошо бы, коллега Наах, послать в этот полёт одного из телепатов, чтобы уже во время дозаправки для обратного пути передать на Эрец результат проверки. Эстер попросил слово. «Я могу полететь. Я телепат 3-го уровня». «Нет, госпожа Эстер, лучше, если это будет кто-нибудь другой», — сказала Бина, «поскольку именно вы являетесь источником этой гипотетической информации. Для объективности расследования лучше использовать другого телепата». «Короля Шлему просить неудобно», — ответил Наах. «Он не может оставить свой остров и своих подданных. Тогда остается только телепат 3-го уровня Милька Батреувин». «Хорошо». Я попрошу ее войти в состав экипажа Счастливого острова. После заседания Наах отправился вместе с Эстер на вокзал. В поезде городской дороги они сели рядом и продолжили свой прерванный разговор. «Эсти, я все думаю о твоих подругах-бахурах. Как ты считаешь, для них возможен расчет судьбы?» «Я уверена, что возможен. А к чему ты это спрашиваешь?» Милька лететь отказывается. Я провел с ней переговоры через Ментос. Она ни за что не хочет покидать свою лабораторию. А если бы твои подруги согласились полететь в разведку на Счастливом острове, тогда ты могла бы использовать их в качестве медиумов и предсказать успех или неудачу этой миссии. И мне было бы спокойнее.